Но тут к нему постучались не в окно, а в дверь. «Сион, это я!» — сказал с некой дерзостью человек за дверью. После чего вошел, не дожидаясь позволения, этот высокий огненно-рыжий мужчина с глубокими морщинами на лице. Телом он был крепче стали, глаза у него были красные в тон волосам. Это был 25-летний генерал-майор Клаус Клом. Во всем Роланде он единственный, не считая Райнера Сферрис, позволил себе обращаться к Сиону на «ты». Клаус уже тогда, во время службы в армии, берег его шкуру, будучи всего лишь адъютантом. Нынче же имя талантливого военачальника Клома было у всех на слуху. Сион смотрел на него, прищурившись. Увы, но лучший клинок армии Роланда и правая рука короля Сиона Астала давно перерос свой чин генерал-майора. Повысить его по службе Сион не мог, этот факт лишний раз подтверждал его неустойчивое положение во власти. Клаус вполне заслуживал звания генерала, да только высшие эшелоны целиком занимало знать. Впрочем, имелся прецедент, который мог бы сыграть ему на руку. Раньше генералом войск Роланда уже назначали выходца из народа. И это был сам Сион. Простые солдаты последовали за ним, а он и теперь, властвуя над страной, продолжал завоевывать их любовь. Они же помогли ему приструнить знать. Казалось, впереди их ждут тихие времена, тем не менее в командирах по-прежнему ходили представители дворянства, которые шпыняли солдат почем зря, и последним оставалось только надеяться и верить, что однажды власть короля над знатью станет абсолютной. Согласно рапортам, со стороны дворян, настроенных против Его Величества, участились случаи жестокого обращения с верными Сиону людьми. Вот поэтому оппозицию все еще не удавалось прижать. Пока Сион размышлял об этой проблеме, Клаус уставился на него. «Так, эта твоя мина дает повод подозревать, что мне сейчас здорово нагорит. Неужели я выгляжу так сурово?» – удивился Сион. «Нет, напротив. По привычке улыбаешься, а людям от этой улыбки тошно. Беспокойство стараешься не показывать, в гроб сам себя загоняешь, помочь не даешь, а другие переживают». Сион печально улыбнулся. «Зачем же переживать? Что я, немощный? Ты проблемный. Вот перестану я за тобой приглядывать, и все. Считай, Сион упахался в усмерть. Ну-ка, отвечай, как давно ты тут вкалываешь?» Король пожал плечами. «Да я, в общем, только сел». «Неправда!» — прервал его человек, вошедший в эту секунду в кабинет. «Не верьте ему, Клаус. Господин Сион никогда правды не скажет, потому как знает, что мы будем волноваться. Но если она лично мне доложила, что господин Сион ни разу головы не поднял за последние 15 часов». А этого стройного юношу с вьющимися светлыми волосами и изумрудными глазами звали Калны Кайвелом. И он, так же как и Клаус, являлся прославленным офицером Сионовой свиты. Вслед за ним появилась девушка в светлом платье. Само умиротворение. Ясные голубые глаза, приятное лицо, красивые рыжеватые волосы, не спадающие на плечи. Эслина Фалкал. Ее старший брат, Фиоли Фалкал, служил у Сиона секретарем, но был убит неугодными членами оппозиции. Эслина унаследовала его должность и стала еще одной из подручных Сиона. Но что же это выходит? Она следила за ним по просьбе Кайвела? Короля это не обрадовало. «Калне, представлять ко мне надсмотрщиков? Ты в самом деле вынудил Эслину?» Калны выпятил грудь колесом. «О здоровье вашем забочусь. Замечу, что только Эслине можно доверить столь важное и ответственное поручение. Стоит нам отвернуться, как господин Сион пускается во все тяжкие. А ведь если вам случится переусердствовать, Фиоля расстроится и спустится с небес. Верно, Эслина?» Та лучезарно улыбнулась. «Да, одумайтесь, ваше величество. Пожалуйста, не огорчайте моего брата». «Апеллирует к покойному? Эх, и ради чего вы накинулись всей толпой?» Сион насупился. «Имея настолько преданных товарищей», — вмешался чистый голос в их разговор, — «король Роланда должно быть счастлив». В кабинет вступила барышня с длинными синими волосами, таких в Роланде больше и не сыщешь. Синева ее глаз, прелесть черт, достоинство в каждом движении и стойкость во взгляде. В свои 17 лет эта девушка могла похвастаться завидным упорством и недюжным умом. Наследница королевства, а ныне провинции, Эстабул, леди Ноа-Эн. Она раскаялась в том, что удерживала заложников в ходе последнего эстабульского мятежа, сменила стороны мятежных дворян-эстабульцев на сторону Роланда, была названа героиней. Получила титул роландской аристократии, в то время как Истабул навсегда утратил суверенитет. Но это была официальная версия. Хотите знать, что случилось на самом деле? Пока армия Роланда штурмовала последний оплот мятежников, но Энн требовала отпустить заложников, а позднее сдалась Роландскому командованию, приняв титул, клеймивший ее предательницей. И хотя выбор был непростым, он был сделан ради всех жителей Истабула. Однако... Но твердо взглянула на короля. В эти нелегкие времена империи нужен владыка, который не станет упрямиться и ухудшать здоровье излишней работой. Не так ли, ваше величество? Сион, в свою очередь, посмотрел на нее. Как жаль, любезное ледяно, что я на ваших глазах угодил в столь неловкое положение. Я давно не имел удовольствия видеть вас. Полагаю, вас привело ко мне важное дело? О, нет, ваше величество. Я искала не вас, а генерал-майора Клома. Мы договаривались вместе поужинать, но он так и не появился. Я решила больше не ждать и найти его самостоятельно. Мне сказали, что его видели здесь. И тут раздался измученный вопль. «Калне, который час?» «А, ну, 7 вечера. Клаус, во сколько вы с Ледяно условились встретиться?» От этой вести Клаусу стало совсем дурно. 5 часов. «Что? 2 часа? Вы заставили этого ангела? То есть, прошу прощения, не сдержался. Но опоздать на целых 2 часа? Цыц, Калне! В общем, Ледяно, я все объясню». Но та сохраняла доброжелательный вид. «Я понимаю. Разумеется, генерал-майор Клом, вы занятой человек, так что я не в обиде». Да, верно. Столько дел. Никак не выбраться». «Между прочим, воспитанный человек предупредил бы даму, что может задержаться», — пропел Калне. «Всё сказал. Будь у меня время, я бы обязательно так и сделал». Тут Ноа закивала. «Право, Калне. Все же знают, что у генерал-майора Клома едва достает времени на общение с многочисленными дамами сердца. Вполне логично, что оставшиеся он тратит на служебные обязанности, а не на такую, как я». Клаус только закрыл лицо руками. «О боже. Так, ладно. Сион, ты отдыхай, а я пойду, да? Столько дел!» С этими словами он схватил Ноа за руку и потянул за собой. «А, ну раз так, то до скорого, ваше величество!» Успела прощебетать она, и они покинули кабинет. Впрочем, из коридора все еще доносилось: «Умоляю, не сердитесь, что так вышло!» «Ха-ха-ха, я всего лишь пошутила. Однако вы и представить не можете, с каким нетерпением я жду ужина. И потому вас стоило капельку раздразнить». «Да будет вам!» Их голоса постепенно удалялись и, наконец, совсем стихли. Кто бы мог подумать, что леди Ноа и спасший её генерал-майор так хорошо поладят. Пожалуй, одному только Клаусу она полностью доверяла. Сион, Калны и Слина переглянулись, а затем рассмеялись. «Нет, вы видели его физиономию?» – хохотал Сион. «Столь же неистовая, сколь и нелепая. С той поры, как мы знакомы с Клаусом, я впервые вижу его таким. Как и я», – закивал Калны. «Клаус, хоть он и не самый галантный кавалер, всегда хранит невозмутимый вид». «А что, если у них роман? Если так, то они могли бы составить друг другу достойную пару?» — оживилась Ислина, явно отставив в сторону скромную роль прислуги. Сион скрестил руки на груди. «Твое мнение, Калне?» Кайвел тоже всерьез озадачился. «Что я могу сказать? Подобный расклад внушает мне некоторые опасения». «Пояснишь?» «У Клауса свои сложности в общении с противоположным полом, но он не создан для серьезных отношений. Вернее, если бы и нашлось для него возлюбленное, долго у них не продлится». «А почему?» — склонила голову Ислина. «Хотел бы я знать ответ. Клауса спрашивать бесполезно, но лично я думаю, что понимаю его. Мы, офицеры, всегда можем пасть в бою, поэтому лучше нам не заводить семей». «Как это ужасно!» — опечалилась девушка. «Мне очень жаль его близких, господин Калне. И ваших жаль». Калне кивнул. «Впрочем, теперь в Роланде поспокойней. Может, и нам стоит остепениться. Говоря нам, господин Сион, я и вас имею в виду». «Одну минуту. При чем здесь я?» — насупился король. «Это дело государственной важности. Спросите любого. Можно ли, чтобы династия, берущая начало от блистательного короля-героя, на нем же и прервалась? По-вашему, это шуточки? Если вас вдруг не станет, что, конечно же, совершенно исключено, то империя не сдобровать. Ради мира и спокойствия в Роланде можно и поломаться. Без вас и ваших продолжателей война со знатью будет проиграна, и мы вернемся в эпоху королей и дворян, с недаемых желанием повелевать нами по своему усмотрению. Вот поэтому...» И Калны победно улыбнулся. Нужно женить вас как можно скорее. Даёшь наследничков? Как насчёт небольшого вечера одиноких сердец? Сосватаем вас какой-нибудь дамочке?» Эслина, поймав выразительный взгляд Кайвала, быстро добавила. «Ваше Величество, от свидания вслепую ещё никто не умирал. Всё будет в лучшем виде?» «Отставить приготовление!» Запаниковал Сион и к своему ужасу увидел довольные улыбки на лицах подчинённых. «Не волнуйтесь, к теме вашего брака мы ещё вернёмся», – пообещал министр. «А теперь срочно покиньте рабочее место и ступайте в кровать, пока не околели». «Позвольте хоть рапорт дочитать», – взмолился король. «Ну уж нет!» Калны был неумолим. «Эслина постелила вам в соседней комнате. Чем быстрее окажетесь под одеялом, тем лучше!» «А, вот же хитрец. Ладно, уговорили. Я иду спать, а завтра, вот увидите, навалится ещё прорва работы». У Кайвала совсем отлегло от сердца. «Наконец-то! Теперь могу спокойно пойти и пообедать. А да, в последнее время, вот странность. Я вижу вас на Кфеоле, который зудит про ваш дневной рацион и про всё остальное. Но сегодня ворочаться мне не придётся. Вам, надеюсь, тоже. Всё ясно? Идём, Эслина, угощу тебя обедом». «О, правда? Большое спасибо». Сион беспомощно наблюдал, как они выходят в коридор. «Интересно, Калне», – пробормотал он. «А не зудел ли Сион и в числе всего остального про тебя и его сестру?» Сказав так, он решил вернуться к работе, но... Но рука с пером, зажатым в пальцах, вдруг застыла. И Сион поднял взгляд в потолок. «Ладно, сегодня я отдыхаю. А то ведь не дашь бедному Калне поспать». Хохотнул он, собирая просмотренные бумаги в ровную стопочку, но едва король встал со стула, как в кабинет постучали. «А? Кто там?» Уходя, Кална забыл прикрыть за собой дверь, и в проеме теперь виднелась чья-то фигура.